Пожалуй, мне следует отдохнуть от этого наплыва информации, которая вряд ли мне понадобится хоть когда-нибудь. Ха-а, кажется, я переоценил свои возможности, когда решил вместе с Сакурой охранять деда. Лучше бы я в бытовых делах помог. Никогда-никогда больше не буду даже задумываться о том, чтобы уточнить что-то о книгах у Сакуры. Слишком уж меня это потрепало. Даже не верится, что такая мелочь могла мне вскипятить мозг. Ладно, из нейтральной темы можно заметить, что у меня отлично выходит мутить мини-водовороты в воде. Безусловно, до чего серьезно далеко так же, как до Луны, но вот то, что эти водоворотики я могу одновременно двумя руками мутить, вот что значит контроль. ХМ, контроль, а я ведь как-то задумывался же о технике Цунне. Сейчас лучше не распыляться, а на одном сконцентрироваться. Лол, а ведь прикол будет, если я смогу без особых проблем освоить канонный расинганчик. Ведь если освоить его принципы, то можно будет и огонь наконец развить. Подумать только, управлять огнем вне тела, менять его форму, творить красоту и пламя. КХМ, кажется, я могу стать столь же помешанным на искусстве огня, как Дейдара Дано на своих взрывах. Впрочем, не думаю, что я слишком уж против такого. О, как неожиданно, Учиха вернулся. Это чего так, ужин скоро, мне нужны силы, чтобы продолжать. Неохотно ответила она. ММ, это еще более странно. От Учихи сейчас никакой злобы, ненависти или недовольства не плещет, ее случаем не подменили. Наруто-кун, поможешь с сервировкой? Да меня сегодня все удивляют. Учиха добрюшка, Сакура ужасающая злючка, Цунами-сан даже сама помощи попросила. Ну если сейчас придет трезвый дед, оптимистичный шкеты на траханной ВДК, то я просто эфнусь по паттерну защиты от недопустимой инфы. КХМ, конечно, ха-ха, самая быстрая рука на Диком Западе и Цивилизованном Востоке здесь, меньше 2 минут на все про все. Так, и у меня все готово, осталось только всех позвать, а я уже, подключилась Сакура. Саски-сан, про обед забывать не стоит, все же для тренировок нужна энергия, а если не есть, то тренировки будут малоэффективны. Уф, я просто был не голоден, немного сухо отозвалась Учиханутая. О-о-о, рагу осталось, прям радостно воскликнул дедок. Да, мы много наготовили, также радостно сказала Цунами-сан. ХМ. А Сацуки чего-то резко опечалилась, любопытно. И Тадакимас, хотя бы не этот сухой рис, но выглядит оно не так уж и аппетитно. Обычная каша, что в ней так м? Как так, почему, что здесь такого, что это настолько вкусно? Тут ну, мясо и овощи, да обжаренные, но и что с этого, почему, диссонанс, уж чего, но чтобы реакция была такая, я уже говорил, что Учихи, Учиханутые на голову, ух ты, а сегодня куда лучше выходит. Сейчас я даже двумя руками работать не могу, только одной, потому что в тазике вода расступается и вращается по всем бортикам. Еще чуть-чуть и начнет выплескиваться энда, в тазиках теперь особо не поработаешь, нужно идти в местечки, где воды побольше. Сегодня Сацуки все так же чихпыжит деревья, Хатакич занят своим восстановлением, Сакура с дедом скоро на мост попрутся. ХМ, а еще сегодня они планируют заскочить на рынок Канон. Там ее еще попробуют грабануть неудачно. ХМ, выходит, из незанятых только я, Шкет и Цунами-сан. Ну, я-то сейчас гоняю и повышу свой контроль над формой чакры, что удивительно, даже без особого старания в освоении Расингана, у меня форма чакры выходит овалообразной. Но я в курсе, как это решить. Нужно просто вращать чакру быстро и в нескольких направлениях, а не в одном конкретном, типа по часовой или против, но сам факт. Кто бы мог подумать, что это так просто получается. ХМ, хотя справедливости ради, когда ты знаешь всю подоплеку техники, вряд ли будут особые сложности в освоении. Это Нарутке пришлось несладко, когда он все шишки бил на свою голову. Минато так вообще, чтобы придумать, то есть сплагиатить, стилизовав под себя, убил 3 года. Так что, это просто я читер, а не техника язычная. ХМ, вот только мое преимущество состоит в том, что я довольно много времени убил на контроль чакры, чем получил возможность проще осваивать канонные техники. Я сейчас кручу двумя руками эти водовороты по сравнению с Нариком, я уже сейчас имбайта, чем маразматичный безбашенный алканавт. Впрочем, не буду зазнаваться, все еще я, по рамкам этого мира, тот еще слабачок. Я пока могу сражаться только в крыску. Прошлый бой это и показал. Это когда я не рискую своей шкуркой напрямую в битве, действуя через клонов, могу наглеть и работать как камикадзе, но сомневаюсь, что смогу так же эффективно фигарить, когда шкура на кону. Бесспорно, если со слабым противником, то я могу еще бодаться. Та же Сацуки мне сливает по всем фронтам, потому что у нее нет такой фичи, как Биджу, который лишь своим присутствием дарует регенный баф к выносливости. Но вот если меня поставить сейчас с горы, да я же ничего не сделаю. Вот что противопоставить, не учитывая Биджу. В Тае я хорош, но он меня не подпустит к себе. Из ниндзюцу лишь огненный шар, который слишком прямолинейный, даже несмотря на катастрофические размеры. Фуин, это даже не смешно. Мне он никак не дается. А приколы Яманака у меня ограничены определенным радиусом. Только покажи я подобное, как он ближе 8 метров ко мне не подойдет. А ведь его песок хороший на ближней и на средней дистанции. Про дальнюю я не говорю, потому что очень маловероятно попасть под лавину песка при его нынешнем уровне. Но даже так, без своих знаний, я был бы беспомощен против песчаного. Нужно что-то придумать. Огонь сейчас в разработке, но на обычном огне. Хотя, если повышать именно что жар от пламени, а если уж еще и ветром его раздуть, но чтобы это было эффективно, следует использовать по меньшей мере меня и одного клона. ТЦ, а если он обратится в Шукаку, без призыва или чакры лиса я ничего не смогу даже придумать. Но вот если с лисом еще очевидно, у меня еще денек-другой на освоение его покрова, то вот призыв. Не люблю я жаб этих. Мне бы змеек, но губа не дура, змей мне не потянуть, с нынешним уровнем силы. А если я буду сильнее змей, то уже они мне будут не нужны. Вот где печаль. Если я слабее, они мною не заинтересуются, а если я буду сильнее, они мне погоды не сделают. Вот ведь хрень. Расинган и чакра лиса — вот что сейчас нужно осваивать, чтобы... Ну-ка стоять. Схватил я левого шкета за ухо, только решил возвращаться, так меня уже по пути обокрасть решили. Ну не дебил ли? Отпусти, сука. Вырывается этот, просто этот. Ты меня обокрасть решил и думаешь, так просто уйдешь? Отпусти, сука. Да ты хоть знаешь, кто мои друзья, а мой отец? Если сейчас же не ай-яй-яй. Больно, больно. Ты мне ухо оторвешь. ХМ, точно, я ведь хотел кое-что проверить, да все руки не доходили. Молчи и слушай, пока голову не оторвал. Вложил я в голос прям опасность и грубость, подняв мелкого над землей за шею не душил, но он сейчас прям боится. И почему у меня всегда с мелкими проблемы? Слушай и запоминай, мой голос единственное, что станет твоим спасением. ХМ, там говорилось яркое эмоциональное состояние, страх. Насколько это яркая эмоция? Он с трепетом подчинился, боясь за шкуру немного чакры. Когда я отпущу твою шею, ты побежишь так, словно это твой последний раз. Беги и не оглядывайся. Смотря в глаза и отслеживая эмоции, я говорил, продолжая работать чакрой. Но только услышав от меня слово «приказ», ты мгновенно остановишься. Он не очень соображает, но только он упал на земь, так мгновенно стартанул так, что я даже удивился немного. Это было внушение. Эта техника позволяет сконцентрировать все внимание и мысли объекта на конкретной цели, а эмоции тут являются катализатором того, что мысли будут отчетливыми. Чем ярче эмоция, тем проще внушение работает, что-то вроде навязчивых мыслей. В целом, техника не дает ничего сверхъестественного сама по себе, просто мысль. Текущая мысль мелкого – бежать от опасности, если ему не дана другая команда. Но вообще, я не сильно уверен в успешности этой техники. Приказ. Услышав возле себя команду, он перестал шевелить ногами, чем вызвал свое падение и соответствующие ему раны. ХМ, вот не знаю даже, это все еще мое устрашение или эффект техники по мыслям, его не очень понятно. Он сейчас не мыслит о чем-то конкретном, кроме того, что ему сказано было остановиться. ХМ, пожалуй, раз такая пирушка, можно и закладки отработать. ХМ, подчистить за собой хвосты, типа подавить его воспоминания о нашей встрече в таком русле, а потом отследить реакцию. ХМ, а помимо этого можно за ним еще чего поставить, чтобы потом понаблюдать и сделать выводы. Безусловно, одного человека мало для объективной статистики, но этого достаточно, чтобы понять, работает ли вообще. Подойди. Все так же вливая чакру в голос, я подозвал его к себе. Никаких сомнений. ХМ, интересно. Я положил ладонь ему на голову. ХМ, какое крошечное место. После того, как я положил ему руку на голову и насильно вторгся во внутренний мир, он снаружи остался бессознательно стоять. Да, у обычных людей тоже есть чакра, потому что 1000 лет облучения ею и сен-чакрой дают некоторые результаты. Как раз таки из-за наличия кейракуки, на обычных людей можно накладывать и гендзюцу, и подчинять через ментальные техники. ХМ, где-то в этом крошечном месте должен быть скрыт разум мальца и его сознание. Сознание – это активная часть, а именно та, в какой форме сейчас тут пребываю я. Обычно, если вторгается сильный менталист, то сознание более слабой цели отходит как от контроля тела, так и вообще впадает в сон. Это достаточно неплохо показывали в аниме. При обратной ситуации, когда сильной волей человек подвергается воздействию, он может подавить нападающего, создав ему проблем, в том числе и нанести сознанию урон, который спроецируется на тело нападающего. Впрочем, особо примеров этого я не видел, чтобы судить. Обычно сильные цели просто выбивали из своего мира недруга, оставаясь у руля. А вот при ситуации с равными противниками, тут не все однозначно, и тут рулит воля случая и ситуации. ХМ, приблизительно тут закладки можно установить. Для начала, сделаю подавляющую воспоминания, чтобы узнать объективное отслеживание. Ну так, мало ли он охерительный актер КХМ, просто здоровая паранойя, ничего личного. ХМ, а вторая, ну, пусть будет реакция на, например, на привет он чешет нос. ХМ, ну, думаю, слегка можно и разгуляться. Третья, при словах о силе юности, он начинает рвать на себе футболку и заниматься физическими упражнениями. Ох, ну ладно. Четвертое, в ситуации, когда он извиняется, он начинает заикаться и добавлять в конце каждого предложения ну еще одну, ну блин, прикольно же. Пятое, если он кого-то обижал, он будет искать каждого и просить у них прощения до тех пор, пока не услышит «прощаю». Это звучит любопытно. Сейчас и узнаем, как все прошло. ХМ, а я ведь чакры потратил всего ничего, на это даже страшно становится. Когда я скажу «старт», ты забудешь обо всем случившемся и будешь узнавать о том, что произошло. Внушением я вновь начал влиять, когда вернулся в реальность. Нацепив хинги, я, отпустив его голову, сказал «старт». Он повертел головой, а я начал считывать показатели его мыслей и эмоций. «А, чё, где я?» ХМ, он и правда в растерянности, эмоции в нужном диапазоне. «Привет, очнулся?» – спросил я, а он начал чесать нос. «Ты кто?» – напрягся он. «Ты когда бежал, споткнулся и упал. Я хотел пройти мимо, но ты не вставал. Я решил проверить, все ли в норме, но ты не приходил в себя. Я решил подождать, пока ты не очухаешься, а то оставлять тебя в таком состоянии, тут ведь медведь-людоед бродит. Ты как, в порядке?» «Да», очень сомнительно посмотрел он на меня. ХМ, как минимум, он ничего не помнит, да и нос чесал. «Ау», скривился он от кровоточащей царапины на руке. «Ну я пошел, я, Киёши Мичию, приятно познакомиться». Он отвернулся и пошел. «Ты не представился в ответ, это ведь грубо и обидно. Я ведь знать хочу, кому я спас жизнь от медвежьего нападения», сказал я, сам отворачиваясь и собираясь уходить. «А-а-а, обид дед нос? П-п-п, погоди, тетес. Я-я-я-р-р-румис. П-прият тет, но поз зе зе знакомиться с п-п простит те зе за г-р-р-руббостс. Я не ха-ха хотел эль вас саббидиц». Даже поклонился он и... Какие резкие изменения закладки, и правда довольно жесткая вещь. МГМ, приятно. Пошел я, оставляя его. ММ Мичиус Санс, вы прощащаете М меняс? Ага. ПП прощаетесь, говорю же, да. Так ПП прощаетесь, прощаю. Он аж выдохнул, как любопытно, почему он сам не замечает, что ведет себя не очень естественно. Не задумывается об этом, похоже на то. Прощайте. Покеда, будь всегда таким же вежливым. Во славу силы юности. А Киёши Мичию доволен. Киёши Мичию уходит. Ушел я, используя шуншин и прячась за деревьями. Лол, он и правда порвал одежду, пусть и не с первой попытки, и начал делать что-то. Это почти приседание, только не очень они ХМ. А долго он это будет делать? М, я ведь не поставил ограничения на количество повторений. ХМ, он занимался долго. Практически до отказа. Когда у него свело ноги, он аж на землю завалился. С тяжелым дыханием. ХМ, вывод напрашивается сам собой, следует лучше продумывать условия закладок. Безусловно, я сейчас продолжу наблюдать за ним, пусть и нацеплю другое хинге. Думаю, детское хинге девочки мне будет к лицу. Смогу сориентироваться и, даже, влиться, чтобы наблюдение было из первого ряда, так сказать. Очень любопытно. Он ведь и правда, когда смог встать, начал искать всех, с кем вздорил или обижал, и даже тех, кого обворовал, пытаясь извиниться. Ну, в общем, он от некоторых получал тумаков, продолжая твердить о прощении. Мне даже надоело наблюдать, и я решил завершить этот эксперимент. Идя назад, я анализировал это. Довольно интересно выходит. Закладки и внушение работают как часы. ХММ, внушение это даже не псевдозакладка, а, скорее, одноразовая команда. По типу гипноза пусть все и прошло как по маслу. Вряд ли можно одноразово сработавшую работу считать безупречно успешным освоением навыка. Тут может сыграть и то, что он просто ребенок, который не сильно мог сопротивляться влиянию. Вдруг он предрасположен к гипнотическому влиянию и все вышло так просто, нужно еще на ком-нибудь сработать. Желательно, чтобы этот кто-то был человеком опытным, ну, в плане, чтобы его жизненный опыт превышал, хотя бы, лет 15-20, а не был малолеткой до 10-12 лет. Уже тогда следует делать какие-то выводы. А сейчас это просто успешная попытка, не более. Просто опыт. ХМ, вот только основная проблема закладок в том, что нужно быть в безопасности и, в идеале, один на один с целью. Ведь когда я в чужом сознании, я беззащитен, вариант с замещением моего сознания, чтобы телом управлял курамчик, был откинут. Все же, чтобы этим вариантом воспользоваться, следует сделать так, чтобы печать была открыта. В ином случае, это подключение ко мне будет нестабильным, но в целом, вариант не то что работоспособный в теории, он просто великолепен в своей изобретательности. Ведь помимо того, что лис развлечется интерактивно, так и я смогу влиять, не опасаясь за свою тушку. В общем, так или иначе, с жабами придется наладить контакт, чтобы забрать ключ от клетки. ТЦ, ХМ, и все же может найти кого, приложить немного и в пещерку на перепрошивку, ну так, чтобы винду переустановить, на Linux, чтобы было удобнее ХМ. А ведь если это будет работоспособно, то можно как сосари мутить себе этаких дивергентов-разведчиков-шпионов, чтобы знать чё почём. Лишним-то не будет, если задуматься о том, какие-какие бяки окоцнутые меня будут сталкерить сложно, а, ХМ, я приноровился. И ведь что главное, это работает просто бесподобно. Даже не верится, что я без проблем могу прошивать даже 40-летних мужиков. Я даже смог уловить принцип того, как считывать воспоминания, жаль только что, пока что, считывать удается только яркие воспоминания. В общем, осталось только рискнуть обработать шиноби, чтобы узнать границы возможностей ХМ, теперь придется позаботиться о собственной ментальной безопасности. Минато, конечно, оставлял принципы защиты разума, да вот только оно в черновых вариантах, так что придется экспериментировать и создавать свое, а не обучаться готовому. Впрочем, это даже не проблема, если уж смотреть на то, какие возможности мне открылись. ХМ, сейчас примерно 4 вечера с моста вертаются где-то к 7. Наши тренировочные челики тоже ничего себе. Вот так совпадение, как же хорошо, что я был в Хинге. Этот малый тут. Да что ты пристал? Я тебя не узнаю. Что тебе нужно? Вопил Инари. Пепе прощение-с. Я хохочу перестать коп-гэ год это обижжать. А пэ перед дэ другим мизак-гэ гладить в вину. Поп-пэ просив пэр рощащение-с. Ух ты, он даже легенду под себя подстроил, пусть лицо немного опухшее, а сам выглядит помятым. Все, я не злюсь. Доволен, уходи же теперь. Панически тарахтел Инари ХМ, ему повезло, что он относительно далеко от дома, иначе цунами-сан бы Инари Кунчику под затыльники начало отвешивать, ну, утрирую, но нагоняй бы за такие грубости он получил бы. Инари, скажи, что ты его прощаешь и дело с концом, обычно помогает. Пожал я плечами, идя к дому. Да прощаю я тебя, а теперь оставь меня. Спасибо, выдохнул он облегченно, кажется. Я усложнил его геймплей до хард-левела, этими закладочками. А, что, я полчаса его прогонял, а только появился этот блондинистый, так он прекратил, что за бред здесь творится. Малый, а ты куда, не домой, заметил я его побег. ПФ, буду еще отчитываться. Ну, короче, если Цунами-сан спросит, не видел ли я ее мальчика, я ей скажу, что он обосрался и убежал в лес, чтобы жопу лопухи вытереть, а потом и в речке подмыться. Бывай. Моя ехидная ухмылка прям веселит меня, а его реакция прям смешнявка. Только попробуй. На мой взгляд, он сдался и ответил: да гулять я, гулять я. Все равно до ужина еще сколько времени. Раздраженно сказал мелкий. ММ, не, мне мое предположение больше понравилось. Одно удовольствие троллить челиксов. Особенно таких, которые не могут крикнуть что-то на дотерном, ну типа «мамку твою ебал» или «как только батю твоего увижу, пожму руку за такого хуесоса». А учитывая то, что руки у меня две, то пожму руки обоим твоим отчимам. КХМ, далеко меня потянуло аж в доту. Фи, Хм, а ведь это даже если не учитывать то, что я в нее ни минуты не гонял, но даже я в курсе, что пудж-пудж имбища лол. Хм, а запах-то какой, эх, пропустил начало готовки, да и конец тоже. Да, тут приходится выбирать, сила или интерес, увы, но без силы, особо на интересе не вывести. Увы, но тренировки и техники сейчас в приоритете, но как же я за сегодня задолбался. Менталка, походу, бьет не по чакре, а по ментальному состоянию. Да, хочу иногда стать хлебушком, как завещала еще Аква. Надо бы завтра еще попрактиковаться в менталке. Даже удивительно, что это идет настолько просто. Жаль, конечно, что в этой стране шиноби нема, так бы навыки росли как на дрожжах, а так, довольствоваться только тактикой древних людей, найти целя, взять дубина, приложить по целя, затащить целя в майн, ковырнуть его хард SSDM2, пнуть на свободу и наблюдать. Минусы такого способа очевидны, особенно если задуматься над тем, что следить за ними все свое время не удастся. Ну, как минимум, свои же начнут подозревать в чем-то. Эх, тяжела же жизнь мозголома, когда с моральной точки зрения мутить такое повсеместно наказуемо, только как иначе, походу, нужно. И навык не теряешь, и пользу приносишь деревеньке, чихпыжа головы шпильонов. Найти бы вариант попроще, хаэма, ведь затея-то сомнительно, конечно, но с другой стороны. Мой взгляд с задумчивостью упал на брюнеточку, в той умопомрачительной юбке, что сейчас суетилась у стола. Чем, спрашивается, не вариант, да и то, что в этой стране я появлюсь еще хоть раз, маловероятно, очень сложно, но терпеть до Канахи столько времени даже не знаю, хватит ли мне наглости, чтобы вот так вот все обставить. Ой, дернулась она от неожиданности, когда обернулась и увидела меня, сидящего на полу, недалеко от входа на кухню. А ты давно тут сидишь? Я даже не слышала, когда ты вошел, Наруто-кун. Да не то чтобы долго, пришел на божественный запах и задумался о бренности бытия, а про то, что вы не услышали моего появления, что сказать, издержки профессии. Шиноби его за ногу, ухмыльнулся я. А почему ты решил стать именно шиноби? Все же, есть и более мирные профессии, которые неплохо оплачиваются. Повар, например. Кушать ведь все хотят. Повар технически, я подрабатывал помощником повара, так что вряд ли можно сказать про хорошие зарплаты. Так, за идею больше. А вообще быть шиноби у меня судьбе написано. Да и вряд ли иной выбор мог быть. Все же, за шиноби хотя бы не скучно жить. Угу, без тренировок и чакра приколов, я бы развитость этого мира в развлечениях не пережил. Чего уж, я даже со своим плотно забитым графиком умудрился почти всю интересующую меня область библиотеки Итахиасана прочесть. Ну почему ты так категоричен? Если знаешь, как себя развеселить, то ничего и не скучно. Давайте посмотрим объективно. Книги и литература в целом не очень хорошо развлекают. Почему? Потому что достойных произведений немного, а остальное либо абсурд несусветный, либо обычные статьи для общего развития. Но даже так, из всей развлекательной литературы, очень мало произведений могут быть интересны и, при этом, не затрагивая тему войны. А если следовать принципу «нечего читать, пиши», то выйдет еще хуже. Далеко не каждый может выжать из своей фантазии историю. А если и может, то это еще следует донести. Вот и получается, что хороших писателей немного, книг интересных мало, из-за чего они не могут набраться достаточно опыта, чтобы самим хорошо писать. Вот и выходит шаблонизированный шлак в массы. А из остальной отрасли развлечения, бухло, азартные игры, бордели и, в общем-то, не очень много чего-то стоящего. Вот и выходит, если ты не работаешь по 18 часов в сутки и у тебя есть время, ты с трудом выживаешь от скуки. А за шиноби, ну, тут хотя бы тренировки есть до освоения новых техник. Хотя, справедливости ради, общение и интересные беседы разбавляют эту серость. Уж, вот накипело и устроил монолог шиноби. А ты много думал над этим, если поразмыслить над твоим ответом. Даже остановилась она от готовки. Похоже, скука часто тебе надоедала, было такое. А сама-то, зарываешься от скуки в бытовые хлопоты. Ведь ни с кем она тут особо не разговаривает. Если так подумать, то все где-то пропадают, в то время как я делаю перерывы и появляюсь почти везде. Хм, она скрашивает скуку за беседами со мной как-то так. «Подай кастрюлю, Наруто-кун», указала она на нижнюю полку, где скрываются металлические кастрюлеобразные приблуды, большую зеленую, уточнила она. «Спасибо, всегда пожалуйста», после передачи кастрюли сказал я. «У вас шея и плечи не затекают?» спросит я, по эмоциям получив удивление. «Как ты узнал? У вас в верхней области спины сильно напряжены мышцы, а также вы неосознанно делаете вращательные движения, чтобы разогнать кровь оттуда. Но вообще, я обратил на это внимание, когда вчера помогал нарезать за этим столом. Он довольно низкий, что заставляет опускать голову и стоять в этой неудобной позе. Вчера у меня еще минут 10 болела шея от этого. Обычно это можно исправлять, работая сидя, но у вас это не удастся. Вы слишком многозадачны, из-за чего усидеть будет сложно, и это больше будет раздражать, чем спасать положение. Вообще, проще подобрать стол под свой оптимальный рост. Ха-ха, на новый стол бюджет не потянет, а сидеть и правда будет непривычно. А ты внимательный, Наруто-кун, я знаю, что великолепен. Вновь ухмылка. Хм, вообще, если кровь там не разгонять, то, в одном из вариантов, может образоваться шишка, если не горб, задумчиво сказал я. Вообще, если уж не подходят варианты, исправляющие проблему, можно воспользоваться костыльным способом. И каким? Растяжка, да вообще хоть какая-то зарядка и разминка. Минут 5-7 утром и вечером неплохо будет. Да и с утра это помогает проснуться, а на ночь проще заснуть, но я не об этом. Массаж шеи и плеч. Он и кровь разгонит, и мышцы расслабит, и ощущения великолепные подарит. Массаж, ха-ха, несколько понуро выдохнула она. Если хотите, могу сделать, когда закончите ужин. Закинул я удочку. Ауда не стоит, это, мне не сложно. Тем более, опыты в этом есть. Пожал я плечами, стараясь забыть те ощущения, которые появились, когда вспомнил, как я получил этот опыт. Да-да, даже на такое миссии запрашивают. Так что, могу с уверенностью сказать, что я хорош в этом. Немного чакры в голос, чтобы усилить эффект. Даже не знаю, это как-то, это просто забота. Как вы заботитесь о нас, своим гостеприимством и вкусной пищей, так и мы отвечаем тем же. Это так вы же отца защищаете. Так что это мень. Так мы за это и с миссией оплату получаем. А ваше гостеприимство, это уже доброта. А пользоваться этим, ничего не давая взамен, некрасиво. Где будет удобнее, тут или в другой комнате? Не оставил я ей вариантов, вернее, дал псевдовыбор, в виде контроля над ситуацией. Думаю, лучше будет в моей комнате. Приняла она столь сложный выбор. Мне готовить осталось минут 20. Даже стеснение можно вызвать, а я думал, люди в 30 уже всю жизнь повидали, их ничем не удивить. Ну, спишем ее на то, что ей 29 хм, а про 40-летних это уже сверхлюди, подчинившие себе саму суть бытия. И погоди-ка, ведь технически, уже сейчас, по скромным прикидкам субъективно прожитых мною лет, да мне же самому уже 31, по идее, ёбана, а хули так резко-то, я же не тяну на тридцатник, да какой из меня взрослый дядя, погодь, хм, а ведь так же технически, я лично могу считаться магом, ну так, по косвенным приколам, вот прикол, ну это ладно, чай будете, чайник поставить, ну, чаек попить можно, в принципе, уже ставлю, сказал я, все еще находясь в прострации, из-за осознания этой информации. Твою мать, лучше бы я об этом не задумывался. А тут ничего так, уютненько и неплохо обставлено. Пусть минимализм все тот же, под стать стране, но в целом любопытный интерьер, хотя эти вот художества вызывают у меня смешанные чувства. Как творца-художника ни тебе пропорций, ни единого стиля, кракозябры какие-то. Походу ребенок рисовал. Я даже знаю, какой конкретно. А у вас тут уютно. Сказав это, я услышал несколько двойной подтекст, типа «в остальных комнатах не так». Я быстро поправился. Наверное, картинки создают такой антураж. Да, Инари раньше любил рисовать. Несколько опечаленно заметила она. Вам как будет удобнее, сидя или расслабив тело лежа? Сидя. Все так же стеснительно сказала она. Ну, присаживайтесь на пол, я тогда на кровать, чтобы было удобно массировать. Так, соберите волосы, ну, в пучок, не знаю, иначе будут мешать. Сегодня без массажного масла, так что снимать одежду не обязательно, да и вы решили сегодня сидя, так что это могло бы вас излишне смутить. Делал я акцент на сегодня, снимать и вы решили. На этих опорных словах и будет базироваться внушение. Чем чаще я буду их использовать, тем меньше смущения на их счет она будет ощущать. Создам ей идеальные условия и некоторые дрессировочные рефлексы. Так, обычное использование психологии в своих целях — это еще не закладки. Смутить меня, а тебя это не смущает? Неужто задел гордость? Любопытно, что гордость у людей тут есть, значит, ее не до конца подавили. Не дожал, так сказать, еще бы парочка показательных и все, а так, есть еще малая вероятность того, что люди могут восстать жестоко, конечно, но по фактам. Цунами-сан, вы хоть и очень красивы, однако я сам знаю достаточно привлекательных девушек, чтобы у меня был иммунитет на чары красоты. Чтобы смутить меня, нужно что-то посерьезнее обычного близкого контакта. Сядьте ровно и ближе ко мне. Приступаю. Положил я свои ладони на ее плечи, начиная массировать и слегка вливать чакру ХМ, а ведь помимо расслабляющего эффекта, это позволит мне проще влиять на нее. Все же, это гендзюцу-образный прикол. МХММ, сдерживала она вздохи наслаждения ТЦ. Кажется, мне и правда нужно клонов припахать к тому, что мне сделали идентичный массаж, чтобы узнать эффект, так сказать, от первого лица. В ха-ах, чуть ниже. Ха, похоже, она адаптировалась и уже сама решила понаглеть. ТЦ, немного неприкольно, когда стояк мешает. Приходится контролировать и свое внимание. Какого хрена я сплю, то есть ты меня не будешь, когда тут такое происходит. Лисичка-вуайерист, не знаю, что ты там надумал, но это обычный массаж. Обычный, ты ничего не делаешь просто так. Я ведь чувствую, что твоя чакра покидает твое тело. Это фишка моего массажа, хотя ладно, ты прав. Немного чакры я пустил на то, чтобы обогатить почву. Но сейчас и правда обычный массаж. А что тебе мешает? Ты ведь тех, кому в башку залез поковыряться, особо не жалел. Долбанул, ковырнулся и отправил обратно по делам. Сейчас-то что? А тогда ты, значится, не спал? Неважно. Этот случай отличается. Во-первых, тут есть Какаши, а он, на минуточку, обладатель красных глазок. Я не знаю, как себя поведут его способности, если он проверит ее. А проверка может и произойти, в случае кардинального изменения в поведении. Во-вторых, у меня же есть какая-никакая мораль. Тупо делать куклу в свою угоду, тем более и с той, кто и так настрадалась, даже сумев остаться доброй, ну не в моем стиле. Я просто закладкой подрихтую ее стеснительность, расширю границы доступного и, может, немного повлияю на эмоциональную часть, отвечающую за желание близости, но это максимум. Остальное я оставлю на свою харизму и красноречие. Зачем такие запары? Ведь куда проще. Простой путь, прост лишь в начале, когда не просчитываешь последствия своих действий. И все равно, я тебя не понимаю. У тебя она буквально в руках, а ты? Ты ведь не собираешься сейчас ее отработать, ты даже в этом собираешься тянуть время. Я прав? Значит, прав. Даже если бы начал сегодня, уже скоро все вернутся сюда. А раз так, а тебя это так волнует, и что, если кто узнает, что ты тут поигрываешь? Это усложнит миссию. Сначала мелкие и дед начнут выделываться, а потом и команда моя. Сакура не будет держать язык за зубами, а на что-то серьезное рассчитывать с обычным человеком не следует, потому что через них просто манипулировать до издачи они дать не смогут и оставаться здесь. Я не планирую, да и в листе у меня есть некоторые присмотренные варианты, которые могут посыпаться, если чего будет. А Сацуки, ну вот ей будет плевать, она ничего не станет делать, если ей станет известно. Но даже так, я предпочту не распространяться о своих делах. Какие у тебя цели? Что тобой движет? За все время нашего знакомства, ты так этим и не обмолвился. Цели? ХММ сила. Я желаю силы. Я хочу встать на тот уровень, когда мне можно будет делать все, чего я пожелаю, без видимых для меня последствий. Может быть, сразиться с великим человеком, возвысившимся до Бога. Встретиться в битве с Мадарой Дано, что-то вроде особой мечты, которая вытекает из моего к нему уважения без обид. ХМ. А что насчет присмотренных вариантов? Кому что, Алису поебоньки. Впрочем, этот мир и правда полон красивых тянок, и я, как коллекционер, просто не имею права не попробовать взаимодействия с теми, кто меня привлекает. ХМ. Что-то вроде визуальных новелл в реальности. Похоже на то. Позаботься о своей головушке, малыш Макатыта. После слов Курамчика, я аж остановился. Что-то не так? Слегка заплетающимся языком спросила Цунами-сан. Нет. Просто чихнуть захотел, но отпустила. Продолжил я мять кошку, которая была недовольна тем, что массаж прекратился так резко. Ты почему ты сравнил меня именно с ним? Ну ведь тебе всегда всего мало. Не думаю, что эта цель станет исключением. А раз так, может случиться и так, что ты погоришь так же, как этот высокоразвитый интеллектуал, который, я не паду так бесславно, как он. Он просто оказался не способен просчитать последствия своих действий, вот и сдох как шавка. Я не такой, ХМ, и хули хмыкает. Ах, хаем, что же, на сегодня следует остановиться. Если переусердствовать, можно и от массажа получить негативный эффект. Остановил я свои руки, а она немного жалобно промычала, почти сразу же взяв себя в руки. Спасибо, и правда ничего не болит, огромное спасибо, Наруто-кун. Распустила она свои волосы. Это и правда было очень приятно. До плечи и шея всего-то. Если была бы спина или голова, вот это и правда умопомрачительно. Да, хаем, а она приятно пахнет, как шалфей, даже тут. И на своими закидонами смогла мне подсказать что-то. Вот откуда мне было знать, как пахнет шалфей, даже не так, откуда мне вообще было бы известно такое растение. Да, скоро уже ужин будет, сейчас все придут, пошли сервировать стол. Пойдем тихо, ладно, если вы так хотите, перед сном могу сделать вам расслабляющий массаж головы. Я видел, как у вас загорелись глаза, когда я говорил об этом, вот и предложил. А перед сном, потому что это помогает быстрее заснуть, и ведь не поспоришь, практически моментально. Спасибо. Благодарно приняла она ха, а после первого опыта даже не сопротивляется. Ну, пойдемте, сказал я, выходя вперед. Ну, тут перед зеркалом же нужно поправить прическу, очевидно ведь. Наруто-кун, а Цунами-сан где? Появилась на горизонте Сакура, смотря на меня и предполагая, почему же я оттуда вышел. Идет. А ты там что делал? Ох, ну очевидно же массаж, я же в нем великолепен. Хочешь присоединиться? Уверяю, не пожалеешь. Пододвинул я свое личико к ее, смотря с ехидством. А ты все не нашутишься, Наруто-кун. Саски-куна видел сегодня? Не, я за учихами не подглядываю. Скорее они за мной, фи, мм. Че как, на рынок сходили? Да. Недовольно ответила она. Чего так недовольно? Ты представляешь? Среди белого дня, в магазине, меня попробовал коснуться извращенец. Можешь поверить, такой наглости я и ожидать не могла. Он хоть кости собрать смог, после того, что ты с ним сделала. Не знаю, когда мы уходили, он еще лежал на полу. А ты откуда знаешь? Думаешь, я не знаю твою реакцию на что-то такое? Ты сначала вмажешь, а потом будешь разбираться. ХМПФ. Ну вот и я про то же. Че, Тадзуна-сан где? На кухне? Он в ванной. Мм. О, Цунами-сан, а мы вернулись. Как движется строительство? Мало-помалу, но мост строится. Это радует. Ну ладно, мы с Наруто-куном накроем на стол, а ты позовешь сенсея и сокомандника? А, конечно. Ну и отлично. И почему мне начинает казаться, что я попал в день сурка? Это уже какой третий или четвертый день в этом доме? Все идет будто по распорядку. Сакура и дед на мост, я и Цунами-сан хлопоты бытовые, молниенутые тирешеринганистые бьются со своими пределами, а Инари просто шкет, который хрен знает когда придет, когда уйдет. Ну, это после обеда, сейчас он еще не наступил. Пока есть время, следует дотренить псевдоросинкрутилку, доведя ее до максимально сферообразной формы, а потом все уйдут. Вчера ночной массаж головы прошел отлично. Главное, что следует знать, так это то, что от такого массажа достаточно просто уснуть. После того, как она получила максимум наслаждения от моих ручек и чакры, она была полусонная. А ведь это идеальное состояние, чтобы ввести человека в нужную кондицию. Я установил несколько заклад расширений, попутно побродив по цивильному внутреннему миру Цунами-сан и узнал всякое разное. Пожалуй, упомянуть стоит лишь о том, что у нее была провальная попытка суицида. Неподконтрольная, нет, она просто уснула в воде. Придя в сознание, она не сильно спешила спасать свою жизнь, осознанно думая о самоликвидации, но вспомнив о мелком, она нашла силы для возврата к этому миру. В общем, искра ее жизни сокрыта в дизморе. Как итог, я понял, чего она так возится с ним, смысл жизни. Как-то так и все равно, не понимаю, как можно ставить собственную жизнь в зависимость от чужой. Это какие-то нездорово самурайские мотивы. Впрочем, кто я, чтобы судить о чем-то таком? Я сам не такой уж моральный чистюлька, чтобы мыслить о таких прелестях жизни. Как иронично, что я становлюсь тем, кого проклинал. Впрочем, не могу не отметить, что методы врага практичные, хотя можно ли считать врагом того, кто просто выполняет свою работу. Но тем не менее, я ему в тапки-то нагажу, за такие фортели со мной. Я все еще оскорблен этим. ХМ, как буднично проходит освоение управления формой. Даже не верится, что мне практически все шинопское дается столь просто. Еще заходи к склонами, и первая ступень Расингана может быть преодолена. Придется придумывать свой способ освоения силы в крутилке, Все же шаров резиновых тут не сыскать. Но даже так, я крайне доволен. Все еще не верю, что идет так гладко. Вы уже на мост? Ага. Мы искали тебя, но тебя нигде не было, так что обед пришлось провести без тебя. Если что, тебе отложили в холодильнике. Если что, у Цунами-сан узнаешь. До вечера. Удачи, Саку-чан, Тадзуна-сан, Учихаи, уже тренируются. Помахала она ручкой, уходя на мост. Хм, точно не помню, но вроде после шестого дня тут нахождения, будет встреча с Хаку, собирающим травку. А на следующий день Забуза и его сладенькие кубики Рибача определенно, мне хочется захапать этот клинок. Наруто-кун, а мне сказали, что тебя нигде найти не могли. Плохо искали. Я тут на речку смотрел. Шум воды и тепло солнца создают невероятную атмосферу. Не ночные звезды, конечно, но тоже завораживает. Какой ты, оказывается, сентиментальный, Наруто-кун. Не подумала бы. Нет, просто люблю размышлять в красивых и атмосферных местах ХМ. Ща поем и будем готовить. Так, угу, я пока подготовлю рабочее пространство. Твоя еда в холодильнике на второй полке. Где приборы, ты знаешь? Чайник горячий. Приятного аппетита. Ау, спасибо. Вот тебе и гайд на жизнь, где тебя и накормит, и спать уложит, и это не лоли короче. Кто вообще любит лолик? Фи. Прошаренные за милф. Ням. А овощи прям настоялись вместе с мясом. Очень сочно. Я гулять. Послышись мне, а я чуть подавился, вспомнив свои издевки над мелким. Ха-ха-ха. Ха. Хорошо, Инари. Аккуратнее, Наруто-кун. Не Гуанси, конечно, но та еще заботливая мамочка для каждого КХМ. И что сегодня вы решили? Ну, учитывая то, как ты расхваливал, то сегодня массаж лежа. Мм, понимаю, но я про другое. Ха-ха, кажется, я довольно неплохо поработал. Она, услышав меня, смутилась, хотя не сильно, даже внешне неявно проявилась. Я про ужин. Что планируете готовить? Вновь рагу или что-то посерьезнее? Даже не знаю, может, суп, лапшичный суп или рамен. Если что, лапша у меня в закромах есть, но для рамена у меня куриных яиц и специй не найдется. Есть мясо, овощи, лапша, соль, перец и еще что-то, не помню. Хм, для лапшичного супа как раз и зелень у нас есть. А еще можно и рис отдельно отварить, чтобы онигири налепить. В целом, очень хорошо. Я уже проголодался, даже учитывая то, что я только что умял целую обеденную тарелку. Давай мой и идем. Сейчас подготовлю зелень и рыбную начинку для онигири, а ты подготовь мясо и овощи. Специи у нас есть. Принял. Попер я наверх за свитками. Так, масло растительное и овощи в первом, мясо во втором, ща все будет. Текс, все готово. Я все, что случилось, услышал я то, что она немного кряхтит, походу спину потянула или нерв защемила. Да ничего, сейчас посижу ее. Ха-ха, никаких, посижу и само пройдет. Само оно только усугубится. Что произошло? Ну ха-ха, я осмотрел кухню. Неподготовленный человек, без разминки, додумался рискнуть спиной и поднять целую бочку риса. Вы хоть обратили внимание на положение спины? Ладно, я более чем понимаю ситуацию, которая произошла без моего присутствия. Закатил я глаза к ста, а риса-то и правда дофига. Походу, в этой стране настолько мало денег, что ЗП-шки выдают в рисовом эквиваленте старая добрая феодальная Япония. Так, эта бочка оттуда, из полки возле холодоса, вот ведь баба, столько протащила, угробив спину. Кагебуншин, шепнул я, воплотив блондинчика. Хай, недовольно зыркнул клон, без труда подкинув бочку себе на ручки и пересыпав часть риса в бочку поменьше. Клон закрыл крышку большой бочки и положил ее на место. Хра, полагаю, еще и готовить придется мне, тебе ведь не сложно, компанию мне замути. Я создал второго клона. Девушка-красавица, где травка? Цунами-сан, что до этого смотрела с открытым ртом на силу клона, сейчас в ступоре. Мне все тут обшманы. Ты со словечками попроще, тут же дама. Ткнул его мой второй клон. Вы не сердитесь на него, он просто дефектный вышел. Это я-то дефектный, да я. Прекратите цирк. Зыркнул я на этих копий бракованного принтера. Ха-хай. Послушно ускакал первый клон, батрачить на кухню. Он меня пугает. Да я сам аж охренел. Это чё за зырки такие страшные? Не обращайте внимания, у меня клоны выходят своеобразными. Короче, готовка на них, а мы пойдем вас на ноги ставить. Для начала массаж, а там как пойдет. Вдруг даже дедовские методы в ход пойдут. Типа шерстяные тряпки и чё-то в этом роде. И откуда я знаю про шерстяные методы? Да. Ну и тай, йо-ай, сами вы не доковыляете. Давайте мне на спину. Да я са, это было не предложение. В приказном тоне козырнул я. Давайте без уговоров. Только если тебе не сложно. Вот и отлично. Разместил я брюнетку на спине. А вы каким мылом пользуетесь? Так шалфеем пахнет. А им да мыло как мыло. Несколько смутилась она, но тут-то от чего смущаться. Так, раз уж придется делать массаж спины, в том числе и точечный, вам необходимо снять одежду. Все же для спины нужно использовать и масло, и мазь. Я ведь даже и не предполагал, что на этой миссии мне это понадобится. И пока не началось сопротивление, мне выйти или отвернуться будет достаточно, дал ей псевдовыбор. Впрочем, я все же выйду. Как раз схожу за инвентарем. Забрал я у нее шанс отвертеться. Все же, если я уйду, ей придется подчиниться, ибо спорить с ни с кем. Наглюш, ты че там, совсем попутал? Ты че устроил при ней? Это только со мной можно кокетничать да выделываться. В остальных случаях это подвергает излишним рискам. Ну признаю, сорян, слегка хараоке, накосячил. Доволен, от меня искренности не дождаться, если судить по вам, господа. И ты как всегда прав, Оригичан, с едой не проебитесь. Все должно быть идеально, ясно? Да когда мы в готовке-то косячили, мы же даже не сожгли ничего ни разу, потому что не готовили. Так что эта статистика не в счет, Ориги. Ты тут так не паникуй, все будет в лучшем виде, надеюсь. Нам чё как, всех не впускать, всех не выпускать, просто что-нибудь придумайте, если что. Только не забудьте меня уведомить по отработанной схеме. Хай, тебя не слышу, хай-хай, смотрите мне, мальчики, та не кипишуй, амиго. Иди на все готовенькое уже, а мы разберемся. Хай-мэм-хай-мэм, вот уж клоны у меня, лишь бы комедию поломать да драму разыграть. Так, масло у меня да. Только растительное пофиг, главное свойство, мазь вот, а ведь в последний момент взял, кста, и охлаждающую, и разогревающую, так что живем-живем, да, сильно же я запарился перед этой миссией. Тук-тук, входи, Наруто-кун, немного приглушенно донеслось из-за двери. Какие виды, пусть оголена только верхняя часть, а самое любопытное обращено вниз, к одеялу. Даже так взгляда не оторвать, а ведь эта соблазнительная юбка, как раз на ней темные волосы распластались по всей подушке, лицо уткнулось в нее же, небольшой прогиб в спине, как у кошки, притягивает взгляд и вызывает некоторые мысли, сомнительного характера. Из-за этого же прогиба, филейная часть несколько визуально приподнимается, останавливая взор на этом непримечательном замочке. А делается это не просто так, все же в этом положении, походу, боль не чувствуется. Полотенчик есть, масло и мазь из карманов достал, теперь осталось приступить к работе по восстановлению работоспособности текущей единицы бабьего полу, то есть девушки в самом расцвете сил. Да, пододвиньтесь ближе ко мне, чуть-чуть ближе к краю кровати, подтянул ее. Приступаю, капнув немного масла себе на руки, предварительно потерев их друг о дружку, чтобы масло нагрелось до температуры тела, я приступил к тому, чтобы спину всю измазать в масле. Это нужно, чтобы проще было скользить руками по телу, не обращая внимания на посторонние звуки. Я спросил, в какой области боль? Уи краткое, тут, показала она, поглаживаем руки, область в нижнем левом углу спины. Обычное касание вызывает боль или при движении. Аккуратно поводил рукой по указанному месту. Только когда изменяется положение спины, а касанием, если только давить, расслабьтесь и вытянитесь. Она без уговоров выполнила указание. Для начала просто разогреем и посмотрим на реакцию. Начал я теплыми, смазанными руками вращательные движения, попутно вливая чакру. Ха-ах, хорошо, типа согласилась она. Ну вот, с таким вот массажем можно и эстетически насладиться, а не как в БРР, первый раз. Сейчас даже уши мои радуются, от этой песни легких стонов в подушку. Хотя вот при массировании области, где она спину потянула, стоны становятся несколько жалобными, вроде и не мешает, вот только немного раздражает их непопад в основную мелодию, будто во время игры Моцарта кто-то наступил собаке на лапу и ее визг перекричал композицию. Вроде бы ничего такого, игра продолжается, но осадочек небольшой остался. Хм, а ведь уже минут 25 прошло с момента начала, даже незаметно пролетело это время, но я доволен. Кто бы мог подумать, что массаж это имбосыточий мозгоеб божественной ассоциации сук. Впрочем, неважно, главное то, что я освоил этот навык на достойном уровне ТЦ, но все равно, я до сих пор не смог выяснить, что же это было. Для сна слишком много несостыковок, а для реальности тоже слишком много несостыковок. Хм. Так, пока болевую область разогрел, ее следует чем-нибудь перевязать, чтобы не застудить. Есть что-нибудь шерстяного типа? МХММ, да, конечно, сейчас дам те. Сначала захотела она встать, но вспомнила, что без одежды. Не утруждайтесь, просто скажите где. Ты там, в шкафу на второй полке снизу. Темно-синий шарф. Шарф? Нахрена в этой стране, а пофиг. Вторая полка снизу. Вау. А на полке повыше нужной мне, оказалась любопытная вещичка, сделаю. Конечно, вид, что не заметил, но лол, серьезно, вот это просто накрыто сверху какой-то футболкой и все. Да этот фалос, считай, на самом видном месте, вот тебе и ответ на один из вопросов. О, шарфик нашел, а, так вот чё она заикнулась изначально, лол, вот этот я полагаю. Показал я шарф, закрыв дверцу, будто ничего не видел. Угм, сейчас, наверное, просто шарф повяжем, а мазь, если без нее не начнет проходить. Просто я немного сомневаюсь на их счет, все же их я брал для связок и суставов, так что не уверен, что они подойдут в этой ситуации. Я ведь не врач. Убрал я обе мази подальше. Ладно, приглушенно донеслось из подушки. Я взял и разложил шарф, который был сложен до этого, он большой, однако, пофиг. Протерев полотенцем часть, которую буду завязывать, я приложил шарф на спину так, тут нужно аккуратно, иначе еще боль вызову. Моя рука мягко опустилась сначала ей на бок, потом проскользила на животик, вызвав незамедлительную реакцию удивления. Че что, не став объяснять очевидное, я немного уперся коленом ей в промежности, приподняв коленом, на манер рычага, обернул шарф вокруг живота и спины несколько раз. Реакция бесценна. Шок, удивление, непонятки, смущение, радость, страх, немного агрессии, в общем полный спектр, который успокоился, когда она увидела результат моих действий. Кстати, пока поясница разогрета, боль притупилась. Спасибо, но можно было и предупредить. С укором сказала она, вернее, прошептала в подушку. Так это же логично, шарф нужно обвязать вокруг болезненного места, а для этого вас было нужно приподнять. Причем так, чтобы не вызвать боли или ваше замечание вызвано чем-то другим, наклонил я вопросительно голову. Если так, то говорите, не стесняйтесь, для меня практически нет табуированных тем. Нет, ничего, делай как знаешь. Хм, а сейчас все равно краснота, смущение есть, почему тут так комично это выражается? Ну ладно, продолжим. Капнул маслом я себе на руки и смазал их, отпуская нижнюю часть спины, переключаясь к верхней. Когда я стал уделять внимание шее и лопаткам, мелодия стонов вновь начала ласкать мои уши. Пусть они тихие и приглушенные, не говоря уже о том, что они сдержанные, это все равно вызывало у меня эйфорию, ведь этой по эмоциям разливалась приятной волной наслаждения чуть-чуть. Мельчайшая капелька чакры курамчика нарастила мне небольшие коготки, которые легонько впивались в спину, вызывая у нее новую дозу наслаждения от покалываний. Плавно перейдя от спины к шее, мне пришлось собрать ее волосы, часть из которых мешала мне приступить к шее. Убрав их, мои коготки также легонько уделили внимание голове, массируя ее с покалыванием, она аж замурчала, лол. Пройдясь поверху тела, я решил не обделять ее руки, начиная от плеч и доходя до кончиков пальцев. Мурашки на коже стали мне отличным индикатором ее ощущений, помимо эмпатии. У нее даже дыхание перехватывает иногда, ась, это когда я успел промахнуться, пролив масло, т.ц., и ведь не только на ее юбку пролил, так еще и себе колено испачкал. Вот бывает же, дашь стоп, погоди-ка, я ведь точно знаю, что никуда не капал, тем более в два разных места, чтобы еще и не заметил хм. Кажется, я понимаю, что тут происходит. Моя ухмылка даже меня развеселила. Неужто я настолько хорош в массаже, что от меня текучка начинается? Это бы объяснило появление этих двух, едва заметных на черной одежде, пятнышек. А учитывая то, что я ее приподнял коленом, по ходу естественная смазка, выделенная влагалищем, просочилась наружу с похожи, все идет строго по плану. Осталось только немного дожать, и нормальный сон, с приутихнувшими гормонами, мне обеспечен. Ну, масло можно с рук стереть полотенчиком и перейти в нападение, ха, вот тебе и привычка. Раз легла на кровать, будь добра, сними тапки. Удобно, однако. Сейчас пройдусь от ножек и повыше, а там чувствительность начинает геометрически повышаться. БРР, исчезни, сотрись из моей памяти, щит старуха, мя-я-а, фи, кахаху-у-у, отставить вспоминалки, мя-тянку, а разве не только МХММ, спина, я сегодня добренький, так что будет комплексно. Неужели вам не нравятся мои действия? Мне прекратить? Резко перестал я массировать ступню, что вызвало у ноги недовольное подергивание. Лол. Нет, просто имхама, я не думала, что... Расслабьтесь и получайте удовольствие. Уделил я внимание и второй ступне. Не, фуд-фетишизм это не мое. Ну типа да, прикольно, что-то в этом есть, но не более. Я больше по лишечкам и эссам с бубсами. Ну, может еще и губки и волосы, да и засосы, это весело. А что говорить насчет ушек? А-а-а, как сложно определиться. В этом отношении практически все великолепно. Как же тут выбирать? КХМ, не отвлекаемся, а наслаждаемся текущим моментом. Икроножные мышцы у нее такие миниатюрные. У меня икры, блин, сопоставимы по размерам с ее лишечками, лол, если не больше хм. А еще могу заметить, что волосы на теле, что у нее, что у меня, практически не растут, даже на ногах. И если с ней можно предположить о том, что бреет, то со мной такое не канает, ибо у меня до сих пор практически ничего нет. Да почему практически? Волос на ногах нет, да в принципе ниже бровей у меня ничего такого не наблюдается. А вот это уже заставляет задуматься. Либо мало статистики, либо ну, не сейчас об этом раздумывать. Чел, хо-о, кто-то боится щекотки. Только коснулся колена и чуть выше него, так она дернулась. Впрочем, мое любимое, лишечки. Только моя рука оказалась на этой обтягивающей юбке, скрывающей их, так мой стояк уже перешел все видимые границы. Повезло хоть, что она не может следить за мной, а то было бы слегка неудобно. Эх, под такую юбку чулочки бы или капронки. А то надевать юбку просто на обычные ножки, ну, немного печалит, хотя даже так выглядит невероятно. Однако ее реакция на то, как я каждый раз случайно задираю юбочку, даже не видя личика, я просто от эмоций готов распасться на атомы, чтобы вновь собраться в столь прелестной палитре ощущений. Кто бы мог подумать, что жизнь имеет смысл, если ты умеешь находить приятный стимул. Ха-ха, типа, погоди, дай угадаю, удивление от того, что мои ручки так нагло стимулируют область попки. Ха-ха, а ведь то, что я еще и продолжаю в сторону поясницы, где у нее травма, не дает ей особо возникать. Все же, хочет она признавать или не очень, но ощущения от таких стимуляций 100% невероятны. Эмоции-то не лгут к 100, при одной из таких стимуляций, я подтвердил свою теорию, насчет пятна двух пятен, которые уже подсохнуть успели на одежде. Что-то не так, больно. Вместо ответа, она помотала головой. Она там случаем подушку не прикусила, чтобы хоть как-то сдерживаться. Тогда мне следует продолжать. Мои слова не звучали как вопрос. И чё молчит, не уснула ли там? Вы там не уснули, кажется. Меня кинули, отправившись в прелестное небытие хора. Я же так могу и обидеть чертов Томия. Хать фу на тебя, мхма мам возьми меня. Дорогой, а я уже отчаяться успел, но дорогой, это неожиданно, чтобы дорогой. Внимание, дисклеймер 81, лол. Особенно чувствительным личностям, беременным девушкам или не девушкам или не беременным, адекватным людям или не очень адекватным людям, школьникам или не школьникам, не достигшим возраста, когда махинации хентайного характера не будут влиять на их ментальное или психологическое состояние, людям опытным или неопытным в делах переустановки винды, читать следующую часть текста, которая не будет обозначена как конец недопустимых действий, настоятельно не рекомендуется. После прочтения данного дисклеймера троллинга, нет, над активными ждунами сего действа, вся ответственность за прочтение ниже приведенного текста ложится на хрупкие плечи читателя. Лол, так издеваться над людьми мне еще не приходилось, а во... Снизу огонь горит. Огонь, огонь, огонь. Желание дамы, закон. Типа псевдооправдание. Бля, а я только сейчас задумался. А чё как делать? Плевать. В таких ситуациях мозг лучше отрубить и следовать желаниям. Как говорится, хуй в работянку, пока она тёпленькая, то есть, куй железо, пока горячо. Да, в первый раз произошла небольшая оговорка хора. Подав сигнал клонам, чтобы глядели в четыре глаза, я перестал отдавать особый отчет своим действиям. Только адреналин начал учащать мне дыхание и сердцебиение, я начал ощущать нарастающую жару. Сняв водолазку, я скинул ее к стулу, который стоял неподалеку. Она немного не долетела, повиснув на нем неравномерно. Забив на это, я, наконец, воплотил свою фантазию о поцелуе ее в шею. Немного увлекшись, там остался засос, который потом будет достаточно несложно скрыть за волосами. В этот момент, Моя рука прошлась вдоль изгиба позвоночника до ее попки, не обращая внимания на повязанный шарф. В этот момент безнаказанности я наконец смог без проблем уделить внимание ее стимуляции рукой, без надобности снимать юбочку. Мои же действия находили отклик не только у нее, но и у меня. Мой стояк едва давал мыслить, чтобы насладиться прелюдиями. Я дал ему возможность слегка разгуляться, позволив упереться в столь удобно подготовленную для него попку. Уже только в эту секунду я был готов и кончить, и наброситься на нее, словно обезумевшие животные, но едва сдержал свои порывы. Вместо этого, вдыхая этот аромат шалфея, я запустил свою руку на ее грудь, что была до этого времени максимально скрыта от меня, будучи упершейся в мягкую кровать. Пока одна рука игралась с грудью, а другая с попкой и юбочкой, я не мог сдерживать свой язык, который то и дело обнажался то на ее шею, то на мочке ушек. Даже небольшие пряди волос, попадавшие в рот, не сильно мешали мне наслаждаться этим. Каждое такое движение, оставляющее небольшие мокрые полосы, от моего же дыхания охлаждались, вызывая у нее мурашки на коже. Кто бы мог подумать, что это даже не активное действо, а лишь предварительный разогрев, всего лишь невинные шалости, а такие ощущения ха, а я ведь ясно ощущаю активность лисьей чакры у меня в очаге. Куколт вошел в чат, лол, хм, а его чакра мне даже немного повысила чувствительность, а также еще и взбодрила. Неплохо, ненадолго меня хватило, я слишком долго терпел, и вот, теперь, меня сдерживает лишь маленький, слабый замочек на юбке. Меньше секунды у меня ушло на то, чтобы невероятно прекрасный звук донесся до моих ушей. Расстегнутая молния уже за преграду не считается. А раз так, моя рука мягко проскользнула под юбку, сжав правую булочку брюнетки подо мной. Ощущение немного задранных трусиков, даже удивительно, вскружило мне голову, заставив расплыться в ухмылке от уха до уха, а уж учитывая эмоции девушки, бьющие через край. Я просто не имею права остановиться на полпути, даже если бы сильно этого захотел кто-то из нас двоих плюс один рыжий порыв разорвать юбку был с трудом подавлен. Пусть это и очень возбуждающе, но в такой бедной стране, как эта, вряд ли такое будет приветствоваться. Так что ее просто пришлось стянуть. Чести ради, юбка держалась достойно, пытаясь задержаться на своей хозяйке подольше, но куда она денется, если не подчинится моим рукам, открыв моему взору темно-фиолетовые, практически черные, трусики, которые я нащупал до этого. Да уж, их только сразу снять и в стирку, учитывая то, насколько сильно они промокли. Боюсь, если бы она попробовала сесть в них, она бы не встала, пока полностью не устранила бы все следы, которые остались бы там, где она села, не говоря уже о том, что она бы почувствовала сильный дискомфорт. Ха-ха, легкий поцелуйчик в лишечку, а она смутилась так, словно да я в таком состоянии просто не могу подобрать аналогии, ведь не мыслю трезво. Похоже, я сильно опьянен подвернувшимся шансом, хотя с другой стороны, а почему бы и нет, за 31 общий год, слишком долго терпел, чтобы продолжать жить в неведении.